Глава 10. Никита. «Сонечка, солнышко мое ненаглядное, ты только не ругайся, ладно?» Я посмотрел на девушку, сидящую возле меня в пассажирском кресле. «Что случилось?» — недовольно спросила она, осторожно глядя на меня. «Пока ничего, я расскажу сразу. Не люблю ходить вокруг да около». Глубоко вздохнув, внимательно посмотрел на Соню. «У нас с братом есть один хороший знакомый. У его семьи клиника». Я кивнул в сторону здания, возле которого припарковался несколькими минутами ранее. «Мы договорились, что сегодня тебя посмотрит специалист». Я молча ждал реакции Сони. Она тоже молчала, глядя прямо перед собой. «Ты согласна?» — спросил я, когда молчание стало действовать на нервы. Соня пожала плечами. Потом спросила, несмотря на меня. «Зачем тебе это?» «Сонь, я же вижу, что тебе больно говорить. Покажем тебя врачу, может быть, все можно исправить», — сказал я, нежно прикасаясь к ее ладошке. Потянул ее руку к себе и нежно поцеловал ее ладонь. «А я не хочу, чтобы тебе было больно». Соня как-то резко напряглась, выдернула свою ладонь, подтянув колени к себе, обхватила их руками и уткнулась лбом в коленки. Через секунду заметил, что ее спина подрагивает. «Черт, моя малышка плачет?» «Сонечка, ну что ты, не плачь, милая», — нежно сказал я, поглаживая ее по спине. Она продолжала плакать, никак не реагируя на меня. Выйдя из машины, обижав ее, открыл дверь. «Ну все, успокойся», — тихо сказал я. Присев на корточки возле машины, привлек плачущую Соню к себе. Несколько минут она тихо всхлипывала, спрятав лицо в моей рубашке. «Я теперь еще и рубашку испортила», — прошептала Соня. «Не страшно. Я тогда сама постираю», — упрямо сказала она, немного успокаиваясь. «Отлично. Я тебе даже покажу, где у меня стиральная машинка», — улыбнулся я, радуясь, что Соня начала успокаиваться. «Пойдем?» «Сейчас», — ответила она, вытирая слезы. «Почему плакала?» — спросила я, когда мы уже подходили к больнице. «Обо мне 100 лет никто не заботился. А тут и ты, и Лина», — через минуту она добавила. «Не обращай внимания». Кивнув, я взял ее за руку. Вместе мы вошли в здание клиники, а я мысленно начал перечислять все, что сделал с Давидом. Сволочь такая, вместо того, чтобы заботиться о сестре, исчез. Еще и проблемы свои на нее свалил. Мы встретились с доктором. Внимательно обследовав Соню, он провел несколько тестов, сделал анализы, предложил подождать в холле. Через полчаса появилась медсестра, попросила следовать за ней. «Голос можно восстановить», — сказал доктор, когда мы вошли в его кабинет. «Но нужно лечь к нам на лечение. Я бы не хотел оперировать. Нужно сначала попытаться полечить. А разрезать мы всегда успеем. Так что, милая София, готовьтесь. Через 3, максимум 5 дней жду вас у себя в кабинете с вещами». Профессор улыбнулся. Соня согласно кивнула. «Сонечка, подождешь меня в фойе?» — спросил я, не рассчитывая на согласие. К моему удивлению, она послушно встала, попрощавшись с врачом, вышла из кабинета. «Я бы хотел кое-что уточнить», — сказал я, когда за Соней закрылась дверь. «Ну что ж, уточняйте», — ответил врач. «Меня интересует причина, почему у Сони такие проблемы с голосом». «Никита, я думал об этом. Вы мне сами расскажете». «Я, к сожалению, не знаю». «Ну, с медицинской точки зрения, это результат попытки удушения. Ее душили. К тому же, скорее всего, она кричала. А в результате повреждения голосовых связок и гортани. Думаю, что ей больно не только говорить, но и глотать. Одно странно. Почему она так долго терпела? Думаю, что проблемы возникли не вчера. Было бы легче лечить, если бы она обратилась раньше». Доктор все говорил. Половину его речи я не расслышал, половину не понял. А в голове отпечатались слова. Ее душили. Кто? Почему? Вывод напрашивался сам. Вряд ли это Давид. Значит, те, кому он задолжал деньги. А пришли выбивать Сони. «Найду, закопаю всех. И братика, и тех, кто посмел причинить боль моей Соне». «Доктор, я хочу оплатить счет за лечение. И просьба. Можно не сообщать Соне сумму, даже если она будет настаивать?» — спросил я врача, вставая. «Разумеется», — ответил доктор, провожая меня к двери. «Ну, тогда мы подъедем через 5 дней». Выйдя из его кабинета, я еще раз, поблагодарив врача, отправился на поиски Сони. Она сидела на лавочке недалеко от места парковки моей машины, что-то разглядывая на земле. И я сел рядом с ней. Осторожно прикоснулся к ее склоненной макушке. «Я работал в боксе. Пришли 2 типа, здоровые амбалы. Пришли передать привет от братишки. Так они сказали. А я по глупости начала орать. Один схватил меня за горло, другой сказал, что через 5 дней вернутся за деньгами». Голос Сони был абсолютно безжизненным. Я почувствовал, как во мне начинает закипать злоба на ее брата. Давид проигрался местному авторитету, косому или кривому, не знаю толком. сообщив, что я с радостью выплачу его долг, слинял за границу. Веселая история, да? Она в упор посмотрела на меня. В ее глазах застыла такая боль, что у меня все внутри перевернулось. А я раньше любила петь. Родители мной гордились, если бы они только видели, что со мной стало. Горько усмехнулась Соня. «Они бы тобой гордились так же, как и я», — твердо сказал я, пересаживая ее Славки на свои колени. «Как только добрый доктор вернет тебе голос, споешь мне свою самую любимую песню», — продолжил говорить, целуя ее висок. «Ладно, только играть некому. Обычно мне папа на гитаре подыгрывал», — тихо сказала Соня. «Я могу, если ты не против», — сказал я, радуясь, что в школьные годы посещал музыкальную школу. «А ты можешь?» — радостно спросила Соня. Я посмотрел в ее улыбающееся лицо и поймал себя на мысли, что если бы даже и не мог, то непременно бы научился, только бы с ее губ не сходила такая обворожительная улыбка. «Да, и на гитаре, и на пианино. Прям не мужчина, а мечта», — рассмеялась она. Я только крепче прижал ее к себе, чувствуя, как ее смех проникает глубоко под кожу. «Ну скажешь тоже», — скромно рассмеялся я. «Поехали в офис. Мне потом на встречу нужно, а вы с Линой после работы к Антону езжайте. Там мы встретимся». Соня согласно кивнула, еще посидев несколько минут, я, глубоко вздохнув, встал. Помог Соне усесться в машину, сел сам и вырулил на дорогу по направлению к офису.